по особому отбору. Г. Главный запрет ни одной поэтической строки, произнесенной в присутствии величайшего. Я со своей стороны внес уже некоторые дополнения и уточнения. Никаких колыбельных, потешек и прибауток со стороны матери. Что касается сверстников, то, видимо, из 12 миллиардов населяющих планеты солнечного ареала можно будет найти десятка-два ребятишек, абсолютно лишенных поэтического слуха, которые никак не сумеют не то что сочинить, запомнить хоть 4 рифмованных строки. И еще, учитывая пока неизжитой у некоторых забывчивость и непоследовательность, я попросил специалистов по психотехнике подкрепить запрет на поэтическое слово в присутствии будущего величайшего мерами технического порядка, и они обещали полный контроль. Нас поместили в заповеднике «Лесная школа». Только здесь стало понятно, как мало я видел в жизни природы. Здесь есть река, не заключенная в трубу, не обрамленная набережными. Ее извивам нельзя найти геометрических соответствий. Эта зеркальная лента повторяет все краски земли и неба, дарит им переливчатый блеск, она тихо зыблит отражение деревьев. Вечерами по реке льется расплавленное золото заката. Стоп, профессор, вы только что чуть не процитировали запретное. Запись вторая. Все идет без осложнений. Я пишу в отчетах: аппетит в норме, аппетит выше нормы, игровая деятельность активизируется. По общим отзывам, растет нормальный здоровый ребенок. Бегает, кричит, падает, как все. И говорит: с каким трепетом я отмечаю эту уверенную властность во владении чудом родной речи. Владыка суффиксов и флексий, он вносит в нее порядок и симметрию. Заяц — зайчиха, значит, поросенок и поросиха. Кончилась темнота, теперь светлота. Петя толстяк, а я тоняк. Окно можно занавесить и разнавесить. Запряжет любую морфему, если надо выразить чувство. От машины пахло бензином при бензином, а ракетоплан пролетал низочка. Мамы не было, я ее везде-вездешенько искал. Или вот такая сравнительная характеристика, выданная мне и самому себе. Я много говорю и тихо ем, а вы многотихный и быстроемный. Запись третья. Здесь есть лес, не парк, а настоящий, без тропок. Пробираемся меж деревьев. Еле загораживают дорогу обвисшими широкими рукавами. Молодые елята тычут зелеными пальчиками. Люди, люди. Выходим на луг. Березы на взгорке словно струятся и текут под ветром. Зеленая река, вознесенная в небо. Сережа. Он свой и в лесу, и в стрекочущем таинстве луга. Для него все вокруг живое, как мы. Дуб задрал свои черные руки, ветер подул, озеро затанцевало, у дождя ноги длинные от неба до земли. Первобытный антропоморфизм сродни поэтическому одухотворению природы. Да, он поэт. Будущий. Запись четвертая. Жадно читает. Я хочу 300 миллионов толстых книг. Населяет мир образами книг, искусства. Листья в луже — золотые рыбки. Дивный свет зари, окрасивший утро в тона непостижимой нежности, как будто вошла принцесса в розовом платье. Вентилятор сравнил с лопоухой мышью из голографического мультфильма. Неужели вторичности не избежать? Сократить круг чтения? Но ведь это значит обеднить мир чувств. Запись пятая. Взглянул на почки тополя —